Василий Щеглов, он же бывший когда-то в роли Д'Артаньяна, возлежал у себя дома на диване, с удовольствием вчитываясь в страницы увлекательного детектива. Когда комиссар Мегре только напал на след преступника и прокручивал в голове план, каким образом вывести изворотливого убийцу на чистую воду, зазвонил телефон. Досадливо поморщившись, Василий встал с дивана и отложил книгу в сторону, поднял трубку. Это была одноклассница Марина. В школьные времена она была самой некрасивой и нескладной девочкой в классе, но зато являлась активисткой, старостой класса. Ей всегда и до всего было дело, особенно доставалось от нее мальчишкам-двоечникам и прогульщикам, к коим относился и Василий. Окончив школу, она свои привычки не бросила, частенько названивала своим одноклассникам, собирая их на посиделки, вечера и так далее. Регулярно звонила и Василию, дабы была знакома с его женой, поскольку некрасивость Марины так и осталась при ней, что не давало лишнего повода для ревности. После школы она поступила, как и Мила, на факультет иностранных языков, и вот уже год учительствовала в одной из городских школ. «Василий, здравствуй», — поприветствовала она одноклассника. «Звоню я, Марина. Узнал по голосу?» «Вот уж пронеслась семилетка, как окончили школу, но твой голос ни с кем не спутаешь», — рассмеялся Щеглов. «Здравствуй, Мариночка. Какие заботы привели тебя ко мне? Ты слышал, что у Милы умер муж? Это тот мент, который расстрелял Витю?» «Не расстрелял, а защищался и защищал свою семью. Ты же сам знаешь, что Виктор пошел по скользкому пути, связался с преступниками, Петю застрелил». «Тогда почему мента посадили?» «Оговорили, Василий. Самым возмутительным образом оговорили. Ну, дело не в этом. Говорят, он умер в тюрьме. Мила уже успела похоронить его. Все это прошло мимо меня, я узнала об этом только постфактум». «И что?» — насторожился Василий, предчувствуя, что одноклассница поручит какое-нибудь дело, связанное с покупкой венка, цветов или что-то в этом роде. «Надо собраться и сходить к ней на 9 дней». «А я тут при чем?» — удивился Василий. «Вы подруги. Сходите к ней, а я ее мужа в глаза не видел». «Девочки идут, нас 5. Хотелось бы, чтобы был кто-то из парней. Кроме тебя в городе никого не могу найти». «А все парни полегли у ее ног», — саркастически усмехнулся Щеглов. «Остался я один, живой». «Не говори так», — укорила его бывшая староста. «Ей не повезло в жизни. Мы, одноклассники, в трудную минуту должны ее поддержать. Ладно». «Когда 9 дней?» — наконец сдался Василий. «Завтра. 4 встречаемся у Милы». «Хорошо. До встречи». На второй день, ровно в 4 часа, Василий постучался в квартиру Милы. Дверь открыла удивительной красоты женщина. Он не видел ее 7 лет. Из той красивой девочки далекого юношества она превратилась в по-настоящему восхитительно прекрасную женщину. Он, онемев от такой неожиданности, несколько секунд стоял молча, пока хозяйка не пригласила его пройти в квартиру. «Здравствуй, Мила», — поздоровался он с ней. «Прими от меня глубокие соболезнования». Она не стала поправлять его, чтобы он называл ее Людой. В те бессонные ночи после похорон мужа она поняла, что, изменив имя, она не сможет изменить свою судьбу, которая в очередной раз нанесла ей смертельный удар в спину, разрушив семейное счастье. Поэтому она решила оставить все как есть. Она ни на минуту не задумывалась над тем, что все ее беды крутятся вокруг ее красоты. Красота, если ею распоряжаться неумело и необдуманно, имеет огромную разрушительную силу, что в яркой степени было доказано жизнью этого прелестного существа, твердо уверенного в своей непогрешимости. Вездесущая и заботливая Марина со своими подругами готовила на кухне поминальную еду. Стал прибывать народ. Василий, кроме одноклассниц, никого в доме не знал, поэтому сел в уголке зала и наблюдал за домашней суетой женщин. Перед ним несколько раз прошла Мила. Он сопроводил ее оценивающим взглядом, отметив для себя, что она слишком хороша для безутешной вдовы. Черная обтягивающая водолазка и брюки по щиколотку выдавали ее потрясающую фигуру. Лицо с тенью скорби было утонченно прекрасным. Василий поймал себя на том, что Мила ему очень и очень нравится. Теперь, когда она появлялась в зале, он непрерывно следил за ней. Она тоже заметила его интерес к своей персоне, улыбнулась краешком губы. Эта сладостная улыбка, сравнимая с улыбкой Джоконды, вывела его из равновесия. Он пытался отвлечься, безумно листал домашний альбом, но когда появлялась она, он все бросал, впившись глазами в прекрасный образ. Он был загипнотизирован. Он уже находился в плену ее бездонных глаз, вырваться из которого никому еще не удавалось. Когда все стали рассаживаться, Марина указала Василию его место. И это место оказалось рядом с прекрасной вдовой. Сев за стол, Василий уловил тонкий запах духов, исходящих от Милы, который волновал и притягивал его настолько сильно, что он ни о чем больше не мог думать. Марина, сидевшая рядом, шепнула: «Василий, разливай кисель». Он потянулся за графином, одновременно потянулась и Мила. Их руки случайно сплелись в единое целое, он почувствовал ее гладкую и нежную кожу, отдающую прохладою свежего утра. По телу словно пробежал электрический ток. Он резко отдернул руку. Мила, глядя в глаза Василию, вновь незаметно улыбнулась, приведя его в сметенные чувства. За столом разговорились. Марина вспоминала школьные годы, тактично обойдя внимание историю трех мушкетеров. Мила, уносясь воспоминаниями к детсадовским временам, поинтересовалась: «Василий, ты помнишь, как мы ходили в одну группу?» Он пожал плечами. «Если честно, то нет». «Как не помнишь? Тебя еще мама привозила на санках, а я ходила пешком». «Не помню. Я даже первый класс плохо помню». «И меня не помнишь?» «Нет». «А ты из-за меня подрался с одним мальчиком, укусил его за палец». «Не помню», — покраснел Василий. «Все забылось». Когда все стали расходиться, Марина распорядилась: «Василий, ты иди домой, а мы тут останемся с девчатами, немного посидим, повспоминаем». Ему не хотелось уходить. Он без особого желания стал одеваться, в душе надеясь, что Мила попросит его остаться. Но она, провожая его в темной прихожей, не просила об этом, и он ни с того ни с сего судорожно и неумело подхватил и поцеловал ее руку, нечаянно уронив с полки какую-то вазу с разной мелочью. «Ой, что я наделал?» — схватился он за голову. «Мила, включи свет, я все подберу». «Ничего, ничего, я сама все уберу», — успокоила она Василия. «А свет у меня в прихожей не горит. Меняла лампочку, бестолку, и звонок пропал». «Проводка, наверное», — сознанием дела предположил он. «Я завтра могу прийти и все починить». «Серьезно?» — спросила она впервые открыто и широко улыбнувшись. «Было бы здорово». «До завтра», — попрощался Василий, испытывая внутри приятную истому. «После рабочего дня и зайду».